Глава 9. Теперь ты смотришь на ночное небо. Это тоже часть твоей программы по изменению жизни, Даша? Я лежала на потертом одеяле, разложенном на песке, и рассматривала густое, темно-синее южное небо. Я жду луну. Видишь, она потерялась где-то, и звезды пока не могут ее найти. Мужские ноги остановились рядом с моей головой. «Наверное, это интересно – ждать луну». Рядом на одеяло опустилось крупное тело. Повозилось, сдвигая меня плечом. «Подвинься, а то половина меня лежит в песке». Легкий запах табака и красного вина примешивались к уже знакомому странному аромату его туалетной воды, добавляя тревожащих оттенков. «Как называется твой парфюм? Откуда он?» Я сдвинулась на край одеяла, уступая ему место. «Не помню». «Купил в дьюти-фри, потому что понравился запах. А что?» «Просто. Тебе идет». Мы замолчали и лежали, глядя на мерцающие звезды, слушая всплески мелких волн, царапающих песок. Мужское плечо слегка касалось моего, и в этом месте было горячо, будто кожу покалывали раскаленной иглой. «Как сходили в бар?» – спросила, чтобы разогнать тишину. «Нормально. У них даже нашлось вполне приличное вино. И не по безумной цене». «Наверное, на него нет большого спроса. Вот и продают почти по себестоимости», – предположила рассудительная я. Марк не ответил, продолжая спокойно лежать. Я слегка повернула к нему голову. Идеальное лицо расслаблено, глаза прикрыты, руки с длинными пальцами скрещены на груди. В перекликающемся свете звезд и лучей фонаря у двери гостиницы мужчина казался каким-то особенно нездешним, почти чужеродным этому месту. «Кто ты, Марк? Почему приехал именно сюда?» Не выдержала и все-таки спросила. «Почему я не могу сюда приехать?» Он удивленно приподнял брови. «Ты не сочетаешься с этим местом. Совсем. Даже твоя красивая подружка ему подходит. Но ты... нет». Марк улыбнулся и насмешливо протянул. «Только не говори это Анжелике. Она... огорчится». «Уверена, что не огорчится, а придет в бешенство. Но можешь не переживать, у меня нет желания с ней общаться». «А ты, Даша, почему ты приехала сюда?» «Я тебе уже говорила, менять фигуру». «Что в ней не так? И для чего ты это делаешь?» «Ты не ответил на мой вопрос, но задал два своих. Нечестно?» Фыркнула я. «Тогда оставим все вопросы висеть в воздухе». Южная ночь все плотнее укутывала нас своим покрывалом, донося ароматы цветущих розовых кустов, которые любовно разводила Ольга. Звезды мелко подрагивали, будто хотели что-то сказать, но не могли решиться и сотрясались от распирающего их желания. Вот и месяц-потеряшка вернулся на небо. Марк повернулся ко мне лицом. «Ты ждала его?» «На самом деле, я ждала луну. Совсем забыла, что сегодня новолуние. Но месяц даже лучше». «Месяц. Потанцуй со мною, месяц», — пробормотал Марк знакомую фразу. «Смотреть на ночное небо мне нравится больше, чем на закат. В ночи есть очарование и секреты, которых не найти в падающем за горизонт солнце». «У тебя есть секреты, Марк? И что это за фраза про месяц? Ты второй раз ее произносишь». «Теперь с твоей стороны два вопроса и ни одного ответа на мои. Жульничаешь, Даша». «Окей. Ответь на мой вопрос про твою фразу, и я отвечу на любой твой». Согласилась я. «Смотри, сама предложила», — хмыкнул мужчина. Снял свою руку с груди, нашел на одеяле мою ладонь и переплел наши пальцы. «Мне было 16, последнее лето перед выпускным классом школы. родители решили поехать отдохнуть на юг и потащили меня с собой. Я ужасно не хотел. Какой юг, когда все мои друзья остались в Москве и собирались все лето оттягиваться по полной? Но как я не упирался, мама нашла аргументы, чтобы меня убедить. И я поехал с ней и отцом. Абхазия тогда была совсем другой. Только окончилась война, кругом разруха, сервиса ноль. В общем, ужас, от которого мама взвыла первая, и на третий день принялась убеждать отца вернуться домой. А мне неожиданно понравилось. «Так ты поэтому приехал сюда? Воспоминания детства?» Я попыталась вытащить свои пальцы из его ладони. Невозможно было так лежать, чувствуя, как заходится сердце от его слов и спокойных прикосновений. «Не дергайся, Даша!» Марк покрепче перехватил мою ладонь и погладил большим пальцем по косточке на запястье. «Я собираюсь рассказать тебе то, что не рассказывал никому в жизни. Можно сказать, буду душу выворачивать». Помолчал и продолжил. Рядом с нами в соседней комнате поселилась семья. Мама, папа и девочка лет 7-8. Худющая, белобрысая и удивительно острая на язык, несмотря на свой детский возраст. У нее были сине-зеленые глаза, огромные, как блюдца. Почти наполовину ее худенького личика. «И что? Неужели ты в нее влюбился?» Не удержалась я. «Она...» Марк снова повернул ко мне голову. «Она влюбилась и бегала за мной хвостиком. Приносила мне какие-то детские подарки, яблоко там или конфету. Или ракушку, которую нашла на берегу. В общем, по ней все было видно». «А ты?» «А мне было 16, и такие соплячки меня не интересовали». Марк замолчал, и я тоже. Просто ждала продолжения, удивляясь, почему небо, на которое я упорно смотрела, вдруг задрожало и подернулось влажной пленкой. К тому же в соседнем доме как раз поселилась еще одна семья. И с ними была девочка моего возраста, или даже чуть старше. Хорошенькая и вполне соответствовала моим интересам. В общем, ты жестоко послал бедную влюбленную в тебя крошку. Закончила я за него. Горячие пальцы крепко сжали мою дернувшуюся прочь ладонь. Не совсем так, но близко. А однажды вечером девчонка подсунула мне красиво свернутый лист бумаги и, печально глянув своими глазами-блюдцами, умчалась. Это были стихи, которые начинались с этих слов. «Потанцуй со мною. Месяц». Той же ночью отцу позвонили. «Умер мой дедушка, и еще до рассвета мы сели в машину и уехали. Даже не попрощавшись ни с кем из соседей. В суете сборов я оставил листок со стихами на подоконнике в общем коридоре. Наверняка дома я бы этот листок куда-нибудь засунул. Да в любом случае потерял бы со временем. Но все равно мне было неловко, что я бросил его там на окне. «И что дальше?» Я стиснула пальцы так, что, наверное, ему стало больно. Плевать. Все равно мне было больнее. «Ничего. Мы вернулись домой. Похоронили дедушку. Я окончил школу, поступил в университет. Но иногда, когда вспоминаю эти стихи про месяц, думаю о том, как сложилась жизнь у этой девочки». «Уверена, с ней все в порядке». Я все-таки вытащила свою ладонь из его пальцев. «У многих в детстве была похожая трагедия, и ничего, все живы. Наверняка девочка выросла, выучилась, благополучно вышла замуж и счастлива. Уже поздно. Думаю, мне пора». Я откатилась от плеча Марка и встала. «Может, хоть сегодня удастся выспаться». Марк поднялся и, глядя, как я собираю с песка вещи, негромко прочитал. «Потанцуй со мною, месяц. Не смотри с небес с укором. Этот танец быстр и весел. Будем танцевать с задором». шагнул ко мне и, приподняв теплыми пальцами мой подбородок, произнес: «Надеюсь, ты действительно счастлива, девочка Даша». Такое же идеальное, как и 17 лет назад лицо, приблизилось к моему. Губ коснулось горячее, пахнущее хорошим вином дыхание. И тут же к ним прижались твердые, гладкие, безумно приятные мужские губы. Сначала легко, будто нехотя или по обязанности. И через мгновение совсем по-другому, требовательно захватывая нижнюю губу. И уже легче верхнюю, мягко очерчивая ее край кончиком влажного языка, нежно заглаживая, будто извиняясь. На мгновение Марк отстранился, заглянул мне в лицо, снова прижался и мягко погладил губами мои губы. «Сегодня ночью я уезжаю. Прощай, девочка Даша». Марк давно ушел, а я все стояла, бессмысленно рассматривая скрывшую его темноту. В голове крутились дурацкие строчки моих детских стихов. «Посмотри в глаза мне, месяц. Среди звезд я затерялась. Даже если мы расстались, эта песенка осталась. Прощай, Марк. Уверена, ты всегда будешь счастлив». Автор стихов Натали Мёд.